Глава 23. Мастер отпустил Пейран и, насладившись ее перепуганным взглядом, направился к выходу из обители. Смысл сказанных им слов оглушил бесценную. Что она натворила? Это же она его надоумила. «Нет! Нет, нет! Стой! Стой! Не нужно этого делать! Это не спасение! Да остановись ты! Смотри на меня! Это же пытка, а не спасение! Стой, проклятие!» Бесценная бежала за безумным монстром, крича, умоляя, плача, проклиная и снова крича, чтобы он остановился, зная, что он не слышит. Но она не могла молчать. Мастер неспешно полз к окну Вородан, на ходу собирая шкатулки, большие для взрослых и маленькие для детей, а для младенцев совсем крошечные. Он нес будущие клетки, ключи от которых останутся только у него. Сотни тысяч замерших сердец. Сотни тысяч душ, бьющихся в ловушке бесконечного безумия. Вечный плен. Вот он, вечный мир. Когда Пейран поднималась за мастером в горку, из-за его движения осыпалась часть породы и увлекла бесценную до самого низа, а мастер уже добрался до границы обители. «Будь ты проклят!» — сквозь слезы злости и отчаяния закричала Пейран. Под руку попался камень, и бесценная швырнула его мастеру в голову. Но он, конечно же, даже не заметил. Пейран кидала камень за камнем, промахивалась, попадала, и с каждым броском из груди вырывался крик, а паника захватывала разум в тиски. «Почему ты не убил меня? Почему? Я же бесценная! Для меня весь твой труд ничего не стоит! Это твои шкатулки не должны существовать с их проклятым нутром!» Пейран в сердцах схватила первую попавшуюся шкатулку и швырнула в мастера. Щупальца поймала ее в воздухе и бережно поставила на землю. Мастер оглянулся и зарычал на бесценную, как цепной пес. «Ах, вот так! Ты не любишь, когда непочтительно относятся к шкатулкам!» Пейран, опешив, отступила на пару шагов, огляделась и подобрала шкатулку побольше. Светорез скользнул в ладони бесценной, одним движением отсекла деревянную крышку. Мастер вскрикнул и обернулся. Его щупальца свернулись в тугие спирали и медленно начали спускать монстра вниз. «Теперь ты на меня смотришь. С чего ты взял, что эти творения важнее, чем творения богини, а?» Пейран подобрала следующую шкатулку и проткнула кинжалом, представив на ее месте сердце мастера. В следующий миг монстр повалил бесценную на землю. «Сейчас все закончится», — думала Пейран, ожидая, что руки, схватившие ее, разорвут тело на части. И наступит настоящая темнота. Без мыслей, без страха, без одиночества. Бесценная даже улыбнулась, довольная, что все таки сумела задержать мастера. Может, Севир или Ренфилл, или кто-нибудь еще? «Ты на нее похожа». Мастер не хотел убивать бесценную за то, что она осквернила его творение. Он просто захотел осквернить ее сам. Щупальца медленно раскрылись и начали обвивать Пейран. Они заползли под одежду, закрыли рот, оборвав едва сорвавшийся крик. Больно завели руки за спину. Они сдавили бесценной грудь и шею, пальцы провели вдоль позвоночника, сжали бедра и насильно развели ноги в стороны. Пейран часто дышала через нос, она не могла пошевелиться. Кисть, что зажимала рот, шевельнулась, коснулась нижней губы, шеи, середины груди и живота и потянула за пояс. Раздался треск одежды. Протез со щелчком отсоединился и упал на камни. Вслед за ним с глухим стуком мастер снял оба клинка и шкатулки и с утробным придыханием приблизил оскаленную пасть. «Шор!» — не пошевелив губами, позвала бесценная. Песчаный призрак ударил мастера мощным вихрем, запорошив глаза. Почти сразу песок рассыпался, но этого хватило, чтобы монстр дернулся, инстинктивно разжал руки, и Пейран рухнула на спину. Из легких вышибло воздух. Бесценная закашлялась. Ее трясло, подняться на ноги не получилось. Она только отползла от ревущего чудовища. Культя наткнулась на светящуюся шкатулку. Мастер с воплем поднял над бесценной сжатые щупальца, чтобы раздавить ее, как Лорела. Бесценная прижала шкатулку к груди, схватила светорез и направила острие на шкатулку. Мастер застыл. Он медленно развел щупальца в стороны и отполз, уставившись на шкатулку так, словно впервые ее разглядел. Пейран, продолжая тяжело дышать, встала и рявкнула. «Покажи двуликую! Сейчас же! Или, клянусь жизнью, я разрежу эту шкатулку и все, что у нее внутри!» Мышечная ткань в туловище мастера разошлась, исторгнув железную шкатулку. Монстр поставил ее перед собой, будто она была хрустальной, и тихонько завыл, как щенок. «Открывай! Выпусти ее!» «Нет!» — вопль мастера становился все тоньше и выше, сверля слух. Бесценная зажмурилась, но клинок от шкатулки не убрала. «Верни двуликую!» «Не могу! Отдай! Отдай! Отдай!» Щупальца то тянулись, то с опаской отдергивались от бесценной, боясь всколыхнуть воздух рядом, чтобы светорез не поцарапал светящуюся шкатулку. Пейран перехватила рукоять поудобнее. Ситуация была безвыходной. Ждать, пока Шор восстановится, чтобы придумать план вдвоем? Вряд ли она сможет простоять на месте так долго. Мастер мог обезуметь в любой момент. «Думай, бесценная, думай!» «Шкатулку с двуликой тебе не открыть. Свою шкатулку тоже!» Взглянув на нее, Пейран увидела, что на крышке движется только одна цифра. Последняя цифра. Как же так вышло? Неужели остальные остановились, когда я вылезла из шкатулки Сорона? Пейран тряхнула головой. Ответ сейчас был неважен. Бесценная подняла взгляд на мастера. Но это богоподобное отчаявшееся существо и решение, такое простое и жуткое, пришло так же легко, как капля срывается с ветки во время дождя. «Ты искал последний дар?» — спросила бесценная, убрав светорез. «Забирай». С этими словами Пейран подбросила шкатулку, будто играла с ребенком в мяч. Мастер с воплем ликования поймал светящуюся точку, как мотылька, и потянул крышку вверх. В следующий миг монстра прижало к земле, будто железный лист к лагину. Время потекло по вздувшимся венам, облачив мастера в золотую сеть. Кожа во многих местах лопнула от распирающих мышц, и хлынувшая кровь вернула серому безымянному существу живой цвет. Щупальцы извивались, царапали камни, ломая пальцы и срывая ногти. Горы шкатулок рушились от дрожи земли. Мастер не издавал ни звука. Жизнь покидала его. Влажный блеск на теле высох. Одно за другим отростки скрючивались и усыхали, как ветви больного дерева. Кисти чернели и опадали. Некогда упругая бордовая кожа одряхлела, сморщилась и покрылась трещинами и пепельной шелухой. Она слезала с мастера клоками, истончаясь и обтягивая бугры узловатых вен. Мастер молчал, когда несколько щупалец начали гнить, и он выдрал их, как занозы, оставив оголенные желтые нервы. Он не вскрикнул, когда под тяжестью тела начали ломаться кости. Шкатулка продолжала высасывать время из посягнувшего на нее чудовища. Постепенно его туловище ссохлось, будто из него выпили все соки, и остался только костяк. Мастер стал маленьким и жалким. Комок мышц и плоти, некогда сплетенный в подобие головы, сполз с тощего хребта, обнажив скрытое от посторонних глаз настоящее тело мастера. Бесценная подняла протез и шкатулку Зуян, дрожащими пальцами поправила одежду и осторожно обошла монстра по кругу. «Я могу убить его», — подумала бесценная, вынув светорез. Один взмах, и она отсечет мастеру голову, а он даже не сможет этому помешать. Сейчас, возможно, остался последний шанс. Пейран закусила губу. Если сравнивать с тем, что с чудовищем сделала шкатулка, это можно было бы назвать милосердием. После того, что он натворил, это можно было бы назвать местью. Пейран вспомнила женщину в клетке Айна, для которой смерть служила избавлением от мук. Как же они с мастером сейчас похожи. Покалеченные, измученные, высушенные. «Прости», — шепнула Пейран. «Ведь только Айна не просили прощения. А она была не из их числа». Бесценная занесла светорез и заплакала. Она со злостью вытерла лицо рукавом. «Нет, нет, нет, это неправильно. Нельзя бить в спину, нужно смотреть в глаза, как Шор смотрел на нее, когда собирался перерезать ей горло. Пиран перехватила клинок и заглянула мастеру в лицо. Мгновение ушло, чтобы осмыслить то, что она видит, и плач прорвался, заставив бесценную опустить оружие. Перед ней сидел юноша, почти мальчик, обезумевший от отчаяния. Его большие, некогда серые глаза были мутными, а тонкие синие губы полностью втянуты в рот. Из спины торчали окаменевшие остатки тысяч рук, похожих на перья. Белые спутанные волосы, тонкие, как паутина, укрывали мастера, словно одеялом, пряча наготу. Черный рисунок вены пигментных пятен резко выделялся на бледной коже. Длинные и хрупкие, как тростник, руки, словно лишенные мышц. Мастер неотрывно смотрел, как его жизнь утекает под крышку шкатулки, но отдавал годы без страха, словно такая чудовищная плата стоила его страданий. Шкатулка щелкнула. Мастера отбросило на спину. Черные пальцы с треском переломились в суставах, но он даже не вскрикнул. Вместе со щелчком обитель словно ожила. Две сросшиеся сферы засияли. Маленькая вспыхнула багровым, а Арадан стал тускло-желтым. Кольца развернулись и плавно закружились вокруг сфер. Тело Эсэмптера стало переливаться темно-синими отблесками, а пространство над обителью озарило каменную пустошь мягким сиянием. Разбитые кусочки зеркал соединились вместе, образовав перед сферами нечто похожее на панель управления дирижаблем. Зеркало, вплавленное в основание этой конструкции, блеснуло, заставив и бесценное мастера зажмуриться. «Так у меня все-таки получилось». Пейран вздрогнула, обернулась на голос и выронила светорез. В зеркале отражалась двуликая. Пейран ожидала восторга и трепета, думала, что от увиденного помутится рассудок. Но богиня почти не отличалась от человека. Не была она гигантской, как мироздание, и не сияла так ярко, как звезды. Ее глаза не горели огнем, и в них не отражалась вселенская мудрость, а голос не гремел тысячей труб. Но она действительно оказалась двуликой. Левую часть лица обезображивали шрамы от ожогов. Кожа выглядела почти черной, а через бровь и сомкнутые веки, под которыми отсутствовал глаз, тянулся след от острого лезвия. Правая часть была безупречной, светлой и гладкой, а радужка сияла, как голубой топаз. Волосы, разделенные ровным пробором, с одной стороны лежали белоснежной фатой, с другой — черной вуалью. Двуликая стояла почти на том же месте, что и бесценная сейчас. Но обитель в отражении выглядела иначе. Горы шкатулок были нетронутыми, и Арадан светился ярче. Пейрана немела от растерянности. Что ей делать? Преклонить колено или упасть ниц? На богиню можно смотреть? И откуда она взялась? Мастер издал тоскливый, полный обиды возглас. «Когда ты успела?» Двуликая скривила губы и стала изъясняться жестами, одновременно начав проговаривать вслух. «У меня было все время Южной Империи, а вот у тебя времени нет. Пора сделать выбор». Мастер покачнулся. Сквозь кожу на его груди бесценная увидела, как сильно и тяжело бьется сердце. Он протянул надломленную руку. От этого простого движения несколько отростков упали с его спины. И вдруг с воплем развернулся к шкатулке с богиней. Его дыхание стало свистящим и тяжелым. Из последних сил мастер полз на руках, волоча неподвижные ноги и остатки щупалец. Добравшись до шкатулки, он уперся в крышку плечом. Надавил. Раздался хруст, крышка поддалась, и бесценная в ужасе зажала рот ладонью. Мастер распахнул шкатулку, и безумие в его взгляде сменилось умиротворением и любовью. Затем он завалился на бок и бесшумно упал внутрь. Крышка под своим весом захлопнулась, отрезав оставшиеся снаружи щупальца. И все закончилось. Двуликая дотронулась до зеркала, надавила, и поверхность потекла, как свежий мед, обволакивая богиню тончайшей пленкой. Двуликая сделала шаг. Другой, растягивая серебристое волшебство, которое скользило по черно-белым волосам и шлейфу платья и цеплялось за раму зеркала, Богиня переступила через сброшенные мастером щупальца, и бесценная заметила, что богиня не оставляет следов и не отбрасывает тень. «Он был уверен, что в твоей шкатулке камень жизни», — сказала Двуликая с грустной усмешкой, «и отдал все свое время, чтобы заполучить его. Он так сильно хотел вернуть меня. Но перед лицом смерти открываются наши истинные желания. Оставшегося времени хватало на что-то одно. Мастер считал, что у него есть выбор — спасти меня и погибнуть или провести со мной вечность в шкатулке. И в решающий момент он выбрал себя. Жаль, но я не удивлена. Все его слова о бесконечной любви не стоили потраченного на них воздуха. А ты, — Двуликая повернулась к Пейран, — ты бесценный ребенок, нареченный отцом и отрекшийся от имени. Это твоя шкатулка отняла у мастера время? Пейран осипшим голосом сказала. Да, да, это я. То есть моя шкатулка. То есть она была моей. Ты, ваша... Я не... Так у меня получилось. Двуликая закрыла лицо ладонями, выдохнула и с силой провела по волосам. Она обошла вокруг бесценной, всплеснув руками, и чуть ли не с восторгом принялась восклицать. Так у меня все получилось. Я сделала это. Я смогла, боги. Все закончилось. Все получилось. Ты прекрасна. Твоя рука, глаза, ой, этот шрам. И все дары, все, как я хотела. Все, как я задумала. Поверить не могу. Богиня сгибалась пополам, хохоча и плача, срываясь на виск и захлебываясь слезами. Она на коленях подползла к шкатулке с мастером, обняла ее руками, будто горевала по усопшему. Двуликая лепетала что-то. При этом ее пальцы подрагивали, словно она по привычке говорила на языке жестов. Пейран стояла как вкопанная, не зная, что делать. Встречу с богиней она представляла совсем иначе. Почему она появилась из зеркала? Зачем мастер залез в шкатулку? Из-за чего все засияло? Что внутри обеих шкатулок? Где последний дар? Что вообще происходит? Отчего богиня плачет в истерике? Что теперь? «Что теперь?» Пейран вскрикнула от неожиданности. Голос раздался совсем близко, но больше в обители никого не было. «Эй, бесценная Пейран, что у вас там происходит? Подойди, мы тут!» «Севир!» Пейран подобрала свитерец и, с сомнением глянув на рудающую богиню, побежала к зеркалам. «Вот ты где!» Севир взмахнул руками и отодвинулся, пустив к зеркалу Ренфила. «Вы меня видите?» Бесценная дотронулась до зеркала. Но она не пропустила ее, как Двуликую. «Что-то случилось с оракулом, и он вдруг сам показал обитель. Мне даже очищать разум не пришлось». «Пейран, что произошло?» — спросил Ренфил. «Я даже не знаю, как объяснить», — бесценная обернулась. «Нельзя показывать им Двуликую в таком состоянии». «Мастер схватил мою шкатулку, и она его состарила. Затем появилась богиня, и мастер почему-то залез в свою шкатулку. И, кажется, он умер. Но я не уверена». «Ты освободила Двуликую?» «Нет, она сама появилась из зеркала. Я не понимаю, что происходит. Она только говорит, что все закончилось». «Но нашествие варваров продолжается», — Севир вытаращил глаза от недоумения. Он отошел на шаг и проверил другие зеркала, чтобы убедиться. «Радану осталось несколько часов. Что нужно сделать?» «Ты видела, откуда они приходят? Этот проход нужно закрыть. Но я не вижу, как это сделать. Может, ты попросишь Двуликую помочь, раз она на свободе?» «Подожди, это она кричит?» Пейран стиснула зубы. «Я попробую что-то сделать». «Поторопись», — сказал Севир с тревогой. «Чем дольше мы медлим, тем меньше вариантов остается». Бесценная кивнула. «Сказать проще, чем сделать». Она вернулась и с опаской обошла разгневанную богиню. Двуликая кричала, не обращая внимания ни на слезы, ни на то, что происходит вокруг. «Будь ты проклят! Чудовище! Урод! Ненавижу! Ненавижу тебя, подонок!» Двуликая колотила по шкатулке, хотя волшебная оболочка не позволяла богине даже коснуться крышки. Сумасшедший безумец. Фанатик. Что теперь скажешь, а? О, двуликая, позволь мне, — робко обратилась Пейран к богине, внутренне скривившись от фальши в своем голосе. Это тебе наказание за все, что ты сделал со мной. Думал, это будет продолжаться вечно. Великая богиня, Арадану нужна твоя защита. У меня все получилось. Все закончилось. «Ничего еще не закончилось!» — закричала Пейран, потеряв как терпение, так и страх. «Слышишь? Ничего еще не кончено! Как остановить нашествие варваров? Как спасти Радан?» Двуликая вскинула голову, отчего серебристое сияние взметнулось в воздух вместе с ее волосами. Ее взгляд, сначала испуганный и отсутствующий, постепенно становился осознанным. Она встала, распрямив плечи. И оказалось, что богиня на две головы выше бесценной. Двуликая сурово сдвинула брови, будто собиралась поразить посмевшую и повысить на нее голос смертную молнией. «Я прошу прощения», — оторопев от собственной наглости, прохрипела Пейран, почувствовав, как колени сами подгибаются. «Идем», — властно произнесла Двуликая. На этот раз голос ее гремел, пробирая до костей. Богиня остановилась у сфер, мельком глянув на Севира. Принц бухнулся на колени. Его спина тяжело и часто вздымалась, а руки заметно дрожали. Ренфилл позади уткнулся головой в пол, и даже Бьюга смиренно опустила морду, поджав уши. «В моей шкатулке последний дар? Мне взять ее?» — робко спросила бесценная, ощутив себя маленькой девочкой. «Нет, сейчас она тебе не понадобится. Я научу тебя управлять колыбелью миров».